Шестая глава. Не бей его. Представить, каким был Курмангали бойким, быстрым, подпрыгивающим на ходу, как трясогузка, мальчишкой, а Нурислам живым, смышленым, верящим всем своим выдумкам сорванцом еще можно. А вот каким ребенком был высокий, грузный, с размеренными движениями и веским словом кашфула, вообразить трудно. Однажды Нурислам, в досаде на друга, опоздавшего на чествование новорожденного младенца, сообщил гостям: «Кашфула ведь и мальчишкой был, бегать не умел, шагом только ходил». Однако на сей раз Враль сказал напраслину. Детьми они все трое и бегали, и прыгали, и падали, и ушибались. Словно бы совсем недалеко остались те дни, вон там, за Казангуловским взгорьем. За 2 года до первой с германцем войны в ауле началось новое обучение. Откуда-то приехал учитель с длинными черными волосами, бледным лицом, в коричневом суконном казакине и в круглой из серого каракуля шапке, звали его Махмутом. Хоть и 30 уже, но еще холостой, до этого ни случая, ни достатка, чтобы жениться, не было. В доме, где прежде было медресе Муллы и Мусы, с соизволения самого Муллы открыли школу. Не только учили читать на родном языке, но и писать, и даже считать. До этого 3 ровесника всю долгую зиму в медресе пытались заучить наизусть иман шарты, свод первоначальных проповедей ислама. Кашфулу отец в школу не отдал. Отвез его в Каран-Елгу, в медресе знатока Корана слепого Мунасифа, внес рожью годовую плату и оставил там. Гариф Агай был человек темный, но в учение пророка верил усердно и праведно, вот и хотел младшего своего сына, последыша своего, направить путем истинной веры. Отцы же Курмангали и Нурислама, шапочник Кабир с редкой и седой, как ковыль, бородой, который шил на всю округу тряпичные шапки без ушей, их еще у нас жалкими называют, и заяц Шайми. Пугливым он не был, а зайцем прозвали за длинные торчком стоявшие уши. Единственный на весь аул, кто курил трубку и промышлял тем, что круглый год ходил в извозе. Так вот, шапочник и заяц выбирать своим сорванцам пути, какими должны им постигать истину, не стали. День-деньской по улицам мерзлые конские яблоки не пинают, дни не тратят. Зря лапти не рвут, то и ладно. И только подморозило. Курмангали, шапчонка и трубка Нурислам вместе с другими мальчишками, помладше и постарше, отправились в школу. Прозвания у них были от рождения, от отцов достались, но скоро они обзавелись собственными прозвищами. Удивлялись дети. К середине зимы они, что сами в книге читали, уже сами и понимали. Коли спросят, могли ответить, все рассказать. Есть, конечно, и тугодумы. Вон Мутахар с базарной улицы. Учитель спросил его, сколько будет к 3 прибавить 3? Много, — ответил Мутахар. Учитель Махмуд, человек горячий, вмиг закипает, порою непоседливым шалунам уши накрутит, порою длинной палкой, которой показывает написанные на доске буквы, отвесит по макушке, а сам то и дело кашляет. Порою так удушье схватит, стоит, шевельнуться не может. А как отпустит удушье, лицо у него белое-белое, а потом становится желто-пепельным. Но когда начнет говорить... Все ему в рот смотрят, оторваться не могут. Урок не только объяснит, еще и разжует и в голову вложит. Есть у него такое обыкновение. Глуповатых, если даже урока не знают, он не ругает. Но осмышленным лентяем, самоуверенным умницам, башковитым разгильдяям при каждом случае задаст взбучку. Ни ума, ни знаний я вам дать не могу. Как ум напрягать, как знания собирать, вот чему я вас, упрямцев, стараюсь научить. Дети этих его слов до конца понять не могут, но видят, как надрывается этот больной дяденька, как старается для них. В комнате с четырьмя окнами на длинных низких скамейках сидят около 20 мальчишек от 9 до 13 лет. На коленях у каждого кусок обструганной доски. На уроках доска — это собственный стол ученика, а прошли уроки, можно сесть на этот стол и в полное свое удовольствие скатиться с горки. Махмуд Агай только что прочел вслух стихотворение Габдулы Тукая «Гали и коза». С козой подружился Гали с давних пор. Вот смотрит подружка в окошко на двор. Гали ее кормит травой молодой. Коза благодарно трясет бородой. Мутахар, сидевший как завороженный, вытаращил свои большие круглые глаза на учителя, пробудил в том какие-то надежды. Ну-ка, Мутахар, скажи нам, почему коза трясет бородой? Долговязый 13-летний подросток встал на ноги. Коли спрашивают, надо встать, это он еще с первых дней усвоил, но представить себе козу из книжки не смог, потому спросил сам, какая коза, Агай? Друг Гали, кротко объяснил учитель. Которого Гали, Агай? Того, что с Савиной улицы? Уж такого Нурислам не пропустит. Гали с рогами, — пояснил он, и, оттопырив указательные пальцы, приставил оба кулака к вискам. Вот с такими! Все прыснули со смеху. Даже посиневшие губы Махмута шевельнула улыбка. Меткому слову он цену знает, потому и не рассердился. — Садись, Мутахар, — сказал учитель. Коли тяжело тебе, можешь в школу больше не ходить. Отцу дома помогай. Но мальчик садиться не спешил. Тяжело, Агай, но коли не пойду, отец побьет. Учитель вдруг надрывно закашлялся, дотянулся до медного колокольчика и тряхнул им. Ученики, решив, что он хочет утихомирить их, присмирели. Ступайте домой, дети. Сказал он, когда смог передохнуть, больше сегодня уроков не будет. Прижал ко рту платок. В этот день у него впервые пошла к горлам кровь. Зима за половину перевалила, когда Кашфула бежал из медресе слепого Мунасифа. Душа не лежала и по аулу соскучился. Отец и уговаривал его. И ругал, однако одолеть 13-летнего строптивца не смог. Тот стал, уперся тяжелым взглядом в землю и лишь повторял «не пойду». Гариф Агай, человек веры, на детей своих никогда руки не поднимал, греха боялся, душу детскую не хотел ранить. А коли дитя уперлось, что будешь делать? Руки-ноги не свяжешь и в сани не бросишь, не ягненок ведь. Собственный ребенок. На завтра же, после возвращения Кашфула, вместе с приятелями пошел в школу. Учителю он понравился сразу. Тихий нрав, степенное движение, каждое слово взвешено. Вспыльчивый, в чувствах перекидчивый Махмуд искренне восхищался степенными и спокойными людьми. Владеть собой чего завидней. Новому ученику тоже нашлось место. На самой задней скамейке, хоть с виду уволень, а сметка быстрая, недели не прошло, он уже был одним из первых. На вопрос отвечает коротко и точно, не спрашивают, не лезет. Однажды Махмуд задал такой вопрос, где мы живем? И провел очень занятный урок. О дальних странах и близких землях рассказал, о лесах, горах, реках, даже о морях, которые за 3-9 земель. Посмотреть так очень забавно получается. Мы не только в ауле Кулуш, но еще и в Ак-Якуповской волости, а еще в Уфимской губернии, и еще в Российской империи живем, вот как. А царский трон в городе, который называется Петербург. Трон этот вроде мумбара, какой в мечети стоит. Мумбар — кафедра. Учитель, чтобы лучше поняли, нарисовал на доске маленький кружочек. «Это кулушевская земля», — сказал он. Обвел его кругом побольше и пояснил. «Это волость. Сюда много аулов входит». Потом эти два круга охватил еще одним кругом. «Это губерния. Сюда вмещается много волостей». Думали уж все. А он эти кружочки и круги обвел еще одним, совсем большим и толстым. А это наше отечество, Россия, земля, воды его, аулы, города, люди и народы бесчетны. После этого объяснения таинственность, загадочность мира не исчезла, наоборот, еще больше заворожила. Как же так? Выходит, ты сразу и в Кулуше, и в Ак-Якупе, и в Уфе, и в России живешь. Но упало в детскую душу зернышко мысли, залетела искорка мечты. Как широка их земля, как велика их страна. Махмуд ткнул пальцем в сидевшего на передней скамейке ученика Курбангали. Мальчик вскочил. Вот, скажем, поднял тебя, Курбангали, ураган. Закружил, понес и бросил где-то за морями далеко-далеко в неведомой стране. Как ты найдешь дорогу домой? Самый из них маленький, самый худенький, дунешь и полетит. Курбангали растерялся. То ли остановилось сердце, то ли выскочило вдруг из груди, в широко открытых голубых глазах сразу свет померк, закружилась голова. Вот сейчас налетит ураган, вот сейчас подхватит и унесет высоко в небо, и некому его спасти, кто осмелится, да кто дотянется. Он в отчаянии бросил взгляд на окна, дверь. Уф, хорошо закрыты, мальчик чуть ожил. Ну? Курбангали, как же ты дорогу спросишь? Не знаю, чуть слышно прошептал он. А лазви там за молем по-нашему понимают? Спросил Габдельмаджид, которому отродясь не удавалось выговорить букву Р. Там за молем по-колтавому не понимают, объяснил сидевший у окна драчун Ягафар. Тебя не спрашивают. — отрезал учитель. Кажется, он начал уже сердиться. На обе скулы его набежал быстрый румянец, но сдержался. С разных сторон посыпались ответы. Сначала по-ихнему надо выучиться. — Как же выучился? Кто тебя там будет учить? Смотри на солнышко и шагай, так и домой попадешь. Жди, попадешь, только лапти собьешь. Поднялась рука. Наполовину вылезла из рваного рукава. «Может, тогда я сам попробую?» — сказал Нурислам и облизнул толстые губы. Перед тем, как соврать, он их так смазывает, чтобы слова мягче выскальзывали. «Ну, тогда сам попробуй». Голос учителя вдруг потеплел. «Я бы, Агай, сделал так». «Ну?» «Я бы перво-наперво спросил, где Россия?» «Языка моего не знают, так страну должны знать». Скажу «Россия», и мне покажут дорогу. Пойду я, пойду и попаду в Россию. А попал в Россию, Уфу спрошу. А из Уфы даже в Ак-Якуб заходить не надо. Дуй через цыганскую поляну Жуково и Дубковое взгорье прямо в Кулуш. Когда ссыльный доктор-поляк Нурисламу волосы выщипывал, и паршу отскребывал. Ум-то не выскреб, голова работает. Правильно, ты на земле не заблудишься. Афарин! Молодец! — похвалил его Махмуд. — А теперь, что узнали, закрепим. — Теперь скажи ты, Кашфула, где мы живем? Этот каждое слово опускал твердо, веско, будто печать ставил. Мы живем в деревне Кулуш, в Ак-Якуповской области, в Уфимской губернии, в Российской империи. О престоле он не забыл, но вопроса это впрямую не касалось, и он говорить не стал. Столь полным ответом Махмуд остался доволен. Порадовался, что сдержался давеча, не сорвался. На этом уроке он даже не кашлянул ни разу. В тот день учитель в первый раз дал детям домашнее задание. Завтра пятница, они не учатся, а к послезавтрашнему все ученики должны вспомнить название самое меньшее 3 рек, 5 озер, 5 родников, 5 урочищ, 5 лесов и 5 дорог, входящих в кулушевские владения. Кто умеет писать, пусть запишут. А кто писать не умеет, скажут так. Если кто сам не знает, может спросить у взрослых. В субботу урок пошел сразу бойко. Драчун Ягафар, всегда сидевший, затаясь и замышлявший проказы, первым поднял 4-палую левую руку. Потом, загибая пальцы, он принялся называть реки по именам. В прошлом году, когда мастерил клюшку, которой гоняют шар, он стесал топором указательный палец. «Одна Дема, один Берсуан, один Назияс, один Теменей». Пальцы кончились, а с ними кончились и реки. «Сколько всего?» Мальчик сжал кулак и ткнул им перед собой. «А сколько есть агай все здесь?» Он покрутил кулак и оглядел его со всех сторон. 4. Озера достались Дильми, внуку рыбака Насыра. Полное имя — Дильмухамед. Ну, тут он как рыба в воде. Самый первый Акманай, за ним Былау, за ним Кулуш, потом Мышбай, потом Мырзы, еще Юкали, еще Барлыбай, еще Каппалы. Мой дедушка говорит, и мальчик перешел на стихи. В Акманае щуки рыщут, а в Былау раки свищут. В Кулуше одни лещи, из Мырзы плотву тащи, а в Ижбае сом усатый, в Эменли сазан пузатый, в Барлыбае головли, всяка мелочь в Юкали. Капкалы еще осталось, там лягушка мне попалась. Название озер, знакомое с малолетства. Ребятишки слушали, затаив дыхание. Учитель сам внимал, словно постигал какую-то высокую науку, кивал каждому слову смышленого ученика, лицо посветлело, разгладилось. А Дельми много забавного знает. Один раз он всех, кто живет на улице мечети с нижнего конца до верхнего, назвал по прозвищам. «Первый Курбан Мула Бисмилла, мажит второй грудь горой, третий Сирай навозный сарай, 4-й Камал, болотный комар, 5-й Шаряй, горбатый, 6-й Батыр, штаны протер до дыр, потом Гимран, таракан, Асхат, ухват, Сагит, уши торчком, Вахит, нос пятачком, да петух, Хамидула, всем им слава и хвала». За такой бойкий язык даже драчун Ягафар считает его себе ровней, сам не трогает и от других защищает. Иначе с таким языком попробуй проживи небитым. Дороги выпали на долю Нурислама. Самая большая городская дорога, потом Аровская, потом Насайран, потом Накаран, потом Луговая, потом Мельничная, Казангуловская, Кашеваровская, Акманайская, Станционная. Пешие тропы я не называю, их 100, а может быть и 1000. Хорошо, хватит, сказал учитель. — Ага, я тоже дорогу знаю, — поднял руку Мутахар. — Скажи, коли знаешь. — Дорога косого Юмагула. — Молодец, — похвалил Махмуд. — Так весело шел урок. И вдруг все испортилось. Взгляд учителя остановился на Кашфуле. Все это время он сидел, не шелохнувшись, низко опустив круглую, чисто выбритую голову. Ну, Кашфула, теперь ты скажи, какие ты в своей округе урочища знаешь? Голос его стал еще мягче, еще приветливее. Мальчик даже не шевельнулся. Ты что, оглох? Ученик молчал. Тот страшноватый румянец опять выбежал на скулы учителя, и синие губы дрогнули. «Встань, дубина!» Съежившись, не поднимая головы, дубина встал. «Что за бунт? Что за комедия?» — грохнул кулаком об стол. «Кому говорю?» «Агай, агай!» — рванулся было с места Курбангали. «Не пищи, цыпленок осенний, жди, когда спросит». Медленно поднялась склоненная бритая голова. Холодный, даже гневный взгляд уставился на учителя. От этого взгляда у Махмута кровь вскипела, в голове помутилась. Замученный болезнью, он и без того взбалмошный и вспыльчивый потерял волю и уже не мог держать себя в руках. Спокойствие Кашфулы, которое восхищало его, сейчас пробудило злобу, привело в негодование. Перехватило дыхание, вот-вот, казалось, хлынет горлом кровь. «Открой рот, хоть слово скажи, окаянный, ты у меня заговоришь, отступник!» Круглая бритая голова отвернулась в сторону. «Ну, тогда и от меня жалости не жди!» Махмуд схватил ту свою длинную палку. Взлетела палка, и тогда Курбангали закричал в отчаянии: «Не бей его! Не бей! Не бей!» Рука с палкой медленно опустилась. «Вчера у них единственная корова пала», — сказал побелевший от страха мальчик. «Всем домом сидят, убиваются. Отец их говорит, Бог нас покарал за то, что Кашфула из медресе убежал». Нурислам, как обычно, дал пояснение. «Тяжело телилась, надорвалась и умерла. Теленок-то двухголовый родился и на трех ногах, лежит на соломе. Ни одной головы поднять не может, сам видел». Странное, пугающее это весть до мальчишек сразу не дошла. Они еще от прежнего крика очнуться не могли. Кашфула все так же неподвижно стоял на месте. Учитель сел на стул, двумя руками схватился за узкий высокий лоб. Долго так сидел, потом сказал тихо: «И адвокат нашелся, и враль свидетель тут как тут». Негромко так сказал, но услышали все. А ведь трехногий теленок о двух головах и впрямь был. Правду сказал Нурислам, а оказался вралем. Учитель махнул рукой. Все, мол, перемена. Тихо, благонравно выходили дети из класса, но вырвались на улицу, и поднялась суматоха. Сначала они обступили Курбангали, затолкали, задергали, хотя смысла и не поняли. Слово «адвокат» показалось им очень ловким, удобным, таким сподручным. Они закричали, каждый переиначивая на свой лад: «Адвокат! Акманат! Адбанат!» И новое это прозвище к отзывчивому, тщедушному Курбангали прилипло сразу, моргнуть не успели. Больше про шапчонку никто и не вспомнил. Покончив с адвокатом, взялись за Нурислама. «Так сколько голов ты видел у теленка?» 6 голов, 7 хвостов! Это див, коли шестиголовый! Ребята, Нурислам дива видел!» «Что, Нурислам, испугался?» «Еще как, полные штаны! Враль, свидетель, враль, враль!» «Нас 2, вас 22!» — закричал Нурислам. «Нам вас словами не взять, горлом не перекричать. Пойдем посмотрим, коли не верите. Вон пусть Кашфула сам скажет». Он посмотрел по сторонам, глядит, а Кашфула уже в проулок Яр-Мухаммеда заворачивает. После уроков мальчики решили посмотреть на это чудо собственными глазами. Гариф Агай хоть и поворчал немного, но разрешил. «Ладно, пусть безвинные дети, им можно», — подумал, наверное. Но взрослых и близко не подпустил. «Это вам не зрелище, не цыган с медведем, нашли на что глазеть». К вечеру теленок отдал душу. Так слова Нурислама вышли правдой, а сам он вралем. Прозвище это досталось ему на всю жизнь. Порою оно даже громче настоящего имени звучало. Говорили с удовольствием в полный рот «Враль!». Учение шло до весны, до той поры, когда во врагах побежали ручьи. Учителю Махмуту становилось все хуже. Рухнул на перину и лежал, кровь сплевывая. Пролежал так трое суток, и отец Нурислама Заид Шайми уложил его на расстеленную в дровнях перину, накрыл сверху пестрым в красных цветочках одеялом и повез куда-то в верховье Уршака в родные его места. Испытанный, привычный к оглоблям серый жеребец шел и шел, тянул усердно, на взгорьях по самые бабки в грязи увязал, в низинах тащился по самое брюхо в воде, в белой пене утонул, черным потом омылся, но устали не показал. И Махмуту тащиться по бездорожью было тяжким мучением, но на другой день полегчало, в глазах затеплился свет. Лежа навзничь, он полным охватным взглядом смотрел на небо, каким-то чудом сумел глубоко вздохнуть. Само ясное небо, казалось, вплыло ему в грудь. В отчий край возвращался человек к родному чернозему. Старший брат Махмута, единственная на земле родня, Мутавали, приветливо встретил, охотно принял его. Мутавали, ведущий хозяйством мечети. Однако в наши края ни сам Махмут не вернулся, ни вестей о нем не пришло. В следующую зиму из школьной трубы дым уже не вился. Адвокат перенял у отца ремесло, взялся шить жалкие шапчонки, понемногу становился помощником в доме. А потом сам своим разумением выучился валять войлочные шляпы. Враль же подручным отца отправился в город, занялся извозом, сразу вытянулся, раздался в костях. Кашфула с год примерно все ходил по двору, как курица, глаз от земли не поднимал, а потом положил в тряпичную котомку каравай хлеба, пару новых лаптей и тоже ушел из аула. Отец круто против не пошел. Мачеха особенно не тужила, а у взрослых, отделившихся братьев своих забот с избытком, тоже, наверное, подумали, пускай нужда сено научит есть. Глядишь, и наш упрямый братец присмиреет, за ум возьмется. Ушел не от обиды и не вперекор. Просто увязался за одним заносчивым их сватом, который то ли золото где-то на Урале копал, то ли медь. Я там мальчишку вашего, словно церковный купол, в золото обмакну, богатым вернется. Посулил расщедрившийся сват. Однако всем было невдомек, отчего же сам-то до сих пор не озолотился. В тот год, в самый разгар жатвы, германец начал войну.